Ашприта винайка. Перевод стихов. 10 своих дочерей Дакша отдал в жены Дхармараджи, Ямараджи, 13 Кашьяпи. Читали мы это? Нет. 10 своих дочерей Дакша отдал в жены Дхармараджи, Ямараджи, 13 Кашьяпи, сначала 12, а потом еще одну, 27 богу луны, 2 Ангири, 2 Кришашви и 2 Пхути. Оставшихся 4 он тоже отдал Кашьяпи. Всего Кашьяпа взял в жены 17 дочерей Дакши. Сейчас ты услышишь, как звали этих дочерей и кем были их потомки, заселившие все три мира. Тех дочерей, которых Дакша отдал в жены Ямараджи, звали Пхану, Ламха, Какут, Ями, Вишва, Садхья, Мартувати, Васу, Мухурта, Санкальпа. Далее я назову тебе имена их сыновей. О, царь Бану! Бану родила Деваришабху, а он зачал сына по имени Индрасена. У Ламбу родился Видьота, который произвел на свет тучи и облака. У Какут родился сын по имени Санкату, он стал отцом Какиты, который произвел на свет полубогов, известных под общим именем Дурга. Ями же родила Сваргу, отца Нанди. Вишва стала матерью Вишвадевов, которые не имели потомства. У Сидхи родились сыновья, которых звали Сидхьями, а у них был только один сын – Артхасидхи. У Марутави родились сыновья Марутван и Джаянта. Последний был воплощением Господа Васудевы и носил имя Упендра. Мухурта родила полубогов Маухуртиков, каждый из них – повелевал небольшой частью дня и в это время дает живым существам плоды их действий. Сыном Санкалпы был Санкалпа, породивший вожделение. Васу стала матерью восьми Васу, которых звали Дрона, Прана, Трува, Арка, Агни, Доша, Васту и Випхавасу. Васу по имени Дрона и его жена Абхимати зачали Харшу, Шоку, Пхаю и многих других сыновей. У Васу по имени Прана и его жены Урджасвати родились Сага, Аюс и Пураджава. От Друвы и жены его Тхарани произошли все виды городов. Васу по имени Арка и его жена Васана зачали Таршу и многих других сыновей. У Васу по имени Агни и его жены Тхрары тоже родилось много сыновей, старшим из которых был Дравинака. У другой жены Агни Критики родился Сканда, Картикея, старшим сыном которого были Вишакха. У Васу по имени Доша и его жены Шарвари родился Шумушмара, воплощение верховной личности Бога. У Васу по имени Васту и его жены Ангираси родился великий зодчий Вишвакарма. Вишвакарма со своей женой Акрити породил Ману по имени Чакшуша. Сыновьями Ману были Вишвадева и Садхи. У Васу по имени Випхавасу и его жены Уши родились сыновья Вьюшта, Рачиша и Атапа. От Атапы произошел Панчаяма, день, который пробуждает всех к житейским заботам. Супруга жены Пхути родила 10 миллионов рудр. Среди них было 11 главных, которые звали Райвата, Аджа, Пхава, Пхима, Вама, Угра, Вишвакапи, Аджайкапат, Ахибродхана, Бахурупа и Мохан. У другой супруги Пхута родились их спутники, ужасные духи и призраки. Комментарии в божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. У Пхуты было две жены. От одной из них, Сарупы, происходит 11 главных рудр. От другой их свита, привидения и духи. Об этом также пишет в своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум наритам яйна тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинху Бьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна, Представим Бхадишу, Манинам Свами, Тихамня Нахта, Прешна, Прелесту, Штай Сингхиртам, Шатам, Шатам, Шатам, Намо Вишну Падая Кришна, Падая Кришна, Падая Кришна, Падая Кришна, Падая Кришна, Падая Кришна, Падая. Итак, здесь перечисляются жены, ой, дочери Дакши, которые были выданы замуж за разных личностей, за разных детей Брамы. На самом деле все между собой родственники. Это также является частью понимания взаимоотношений между живыми существами. В материальном мире они все являются родственниками. Все до одного. Поэтому, если мы думаем, это наши, эти не наши, то все на самом деле родственники. И поэтому в Бхагавадгите описывается, что первым негодяем таким, который стал разделять свое и чужое, я и мое, это вот проявление ложного эго, с положения царя был Дритараштра. Но с положения брахманов это был, насколько я помню, сын или брат. Сейчас, как это правильно сказать? Кто он? Сын жены отца Васудева. Кто это? Сын жены отца Васудева. Не поймешь, кто он был. Сын жены отца Васудева. Жена, была жена у Васудева. И ее сын. Сводный брат, да, получается. Сводный брат. Я забыл, как его звали. В Сатья-Юге он был. Он первый разделил, он сказал, что никто не имеет права вступать в половые отношения с какой-то женщиной, если у нее есть сын, не спросив разрешения у сына. До этого ни у кого не надо было спрашивать разрешения. Поскольку люди понимали, что какие-то взаимоотношения необходимы для того, чтобы продвинуться в духовной жизни. И поэтому все воспринимали это нормально. Не было ревности, не было такого эгоизма, не было такого присвоения. Моя жена, твоя жена, мой дом, твой дом. Люди понимали, в чем истинный смысл жизни, поэтому не привязывались ни к чему к этому. Это первая половина Сатья-Юги, или первая Санки, первые полторы Санки. Люди имели такое сознание, они ничего себе не присваивали. Они понимали, что это все временно, все это проявление иллюзорных взаимоотношений, вся эта любовь, дружба, моя, твоя, все это... есть проявление иллюзии. И они это очень хорошо осознавали. Поэтому во взаимоотношениях допускалось такое как бы свободное взаимоотношение. Они понимали, что жена мне не принадлежит, дети мне не принадлежат, я также не принадлежу им, все мы принадлежим Кришне. Иша Васья Идам Сарвам. Это было основной частью понимания живых существ, которые осознавали еще себя как духовные души, которые попали по определенным стечениям обстоятельств в материальный мир и страдают здесь. И поэтому все живые существа, которые достигли человеческой формы тела, они осознавали свое положение и знали, в чем является смысл жизни, истинный смысл жизни. Сейчас мы здесь очень сильно присваиваем все себе. Мой друг, моя подруга, моя жена, мой дом, моя машина, мои деньги и так далее. Это говорит о том, что мы очень сильно деградировали, мы обусловились, мы присвоили себе то, что нам не принадлежит. И когда, говорится, кто-то что-то присваивает себе, он должен быть что? Наказан. Когда мы присваиваем то, что нам не принадлежит, мы должны быть наказаны. Поэтому, говорится, с течением времени люди все больше и больше страдали. Почему? Потому что они были все больше и больше наказаны за это умонастроение, что это мне принадлежит. Это принадлежит мне именно. Поэтому люди в прошлых эпохах, в прошлой эпохе, или как в прошлых эпохах, меньше воспринимали этот принцип «Ахамма-Метти» – «я». «Я тело», там, «я мужчина», «я женщина». Достаточно проще смотрели на это. Как на одежду. Если кто-то взял вашу одежду и одел, вот как, допустим, иногда мы видим принципы общежития. Иногда люди, вот я, допустим, жил в общежитии там 5 или 6 лет, я уж не помню. У нас также все приходили, дай ботинки, да, пожалуйста. Могли даже без спросу брать, ну что такого. Никто не воровал, просто брали, потому что думали, ну ты, если что, мои возьми. Там, надо, ты поешь, мою вилку возьми, мою, там, мои носки, мои там, галстуки, мои костюмы. Не было у нас такого мое. Все, как бы, такой был принцип, как общак. Люди не присваивали особо себе ничего. В вещах. Во взаимоотношениях, до тех пор, пока они как-то не привязывались к этому, они тоже так же спокойно говорили, моя девушка, твоя девушка, мой парень, твой парень. Даже девушки так, да ладно, хочешь, можешь с моим сходить в кино там или куда-то там еще. Еще сначала нету такого эгоизма, есть какие-то определенные черты отреченности в этом состоянии. Люди не так все это ценят, ладно, Бог с ним. Сейчас мы видим, что мы все себе присваиваем, абсолютно все. И самое, что интересно, мы сражаемся за это. Мы испытываем очень сильное чувство, что мы должны за это сражаться. Мы ревнуем. И если вы помните, я говорил, очень ужасное чувство – это ревность. Поэтому три вещи необходимы. Правдивость, послушание и целомудрие. Это то, что если не соблюдать эти три аспекта, постепенно превращается в жадность, в гнев и в вожделение. Жадность, гнев и вожделение – это результаты отсутствия правдивости, отсутствия послушания и отсутствия целомудрия. Все это превращается в итоге в гнев, в жадность и в вожделение. И центральным местом, если вы помните, является послушание. Поэтому говорят «богопослушные», «богопослушные». И мы с вами попали сюда, в этот материальный мир, только по одной причине. Мы решили испробовать, что будет, если мы не будем слушаться. Что будет, если мы не будем слушаться. И в итоге мы обросли всеми этими неблагоприятными. Мы потеряли правдивость, мы потеряли целомудрие. Все. И мы не слушаемся. Никого. Ни духовного учителя, который является представителем Бога. Вы представляете, мы должны слушаться Бога. Он только может видеть. Все. Значит, в этом материальном мире единственный человек, кого мы должны слушаться больше всех, кто? Человек. Духовный учитель. Он выше отца с матерью, выше всех. Он представляет нашего истинного отца, истинную мать, истинных родственников, истинного друга, истинного благодетеля и так далее. Но мы не принимаем этого. Мы слушаемся свою мирскую маму, телесные связи эти нас. Моя мама, твоя мама, мои дети, твои дети и так далее. Мы разделили все. Мы постоянно обманываем, мы обуславливаемся, все. Чувства становятся наши несовершенны. В чем несовершенство чувств? Все больше и больше в них вожделения. Вожделение сразу выражается в этом эгоизме. Я и мое. Мы присваиваем все себе. А женщины присваивают себе детей только потому, что они телесно, так сказать, воспринимают это. Мужчины воспринимают, что это моя жена, этих жен своих. Раз моя жена, значит, все, что от нее произошло, это мое также, мои дети, мой дом и так далее. И все сражаются, чувства несовершенны. Люди совершают ошибки, потому что они имеют несовершенные чувства. Поэтому мы говорим, какой смысл слушаться человека, который имеет несовершенные чувства? Вот иногда отец требует, чтобы ребенок его слушался. Или говорит, чего ты меня не слушаешься, я хочу тебе блага. Но ребенок подсознательно это описывает... Чинаки пандит, он говорит о том, что ребенок подсознательно не воспринимает слова, он подсознательно воспринимает совершенство чувств своего отца и матери. Насколько они сами совершенны. И поэтому, когда мы видим, что какая-то несовершенная личность нам что-то говорит, даже если это правильно, поскольку мы также привязаны к имени и форме, мы не воспринимаем от этой личности. Вот почему говорится, что в материальном мире самый лучший пример – это собственное поведение. Это не слова и ничего. Только в материальном мире так. В духовном мире слова играют роль. В гуне благости слова играют роль. В гуне страсти и в гуне невежества только играют роль личный пример. то есть собственное поведение. А поскольку люди в основном находятся в гуне страсти и в гуне невежества, человек, который сам не следует такому, он никогда не сможет исправить или дать наставление этим личностям. Даже если он не только не в гуне, вернее, в гуне благости, даже если он махатма, то есть трансцендентален, если он не будет так себя вести, люди не будут принимать от него это. Даже если это будет абсолютная истина. Они воспринимают какие-то определенные аспекты знания только через собственное поведение личности, которые их обучают. Поэтому мы видим, что дети они воспринимают, помните, да? Если отец сам не пьет, дети не пьют. Если отец сам не курит, дети не курят. Если отец сам никогда не лжет, и дети не будут лгать. Отец целомудрен, дети станут целомудренными и так далее. Отец не алчный, дети не алчные. Отец не склонен к чувственным наслаждениям, какой-то высшей цели. Дети не склонны к чувственным наслаждениям. Обычно так и происходит. Особенно тогда они очень близко общаются. Так происходит в основном. Хотя есть исключения из правил, но в основном это так. В основном. Итак, если это не реакция за какой-то определенный греховный поступок, если человек получает плохого сына или плохую дочь, это, говорится, реакция за его греховный поступок в прошлом. Как Анга Махарадж. Анга Махарадж был великой личностью, он был преданным, но за свой неправильный поступок он получил сына Вену, который всю кровь из него высосал. И в то же время этот Вена способствовал тому, что отец полностью от него отрекся. Полностью отрекся. Так же, как есть истории, когда дочерей отрекались от внуков и так далее. То есть, все эти неблагоприятные факторы позволяли человеку, разумному человеку, который знал, в чем истинная цель жизни, еще наоборот, более быстрее прогрессировать. Потому что к хорошим вещам привязывается живое существо. К плохим можно, от плохого можно отречься. Это разум. Это разум. Это гуна благости, когда вы от плохого способны отречься, а к хорошему способны привязаться. Вот почему говорится, в гуне благости они привязываются к благости. Они не привязываются к раджасу и к тамасу. Они привязываются к благости. Поэтому очень, гуна благости тоже очень опасна, потому что она развивает гордость. Гордость. В гуне благости очень сильная гордость. В гуне страсти менее сильная гордость. Она потому что неправильная. Какие-то определенные обстоятельства могут на нее влиять. В гуне невежества гордость вообще ложная. То есть человек гордится гадостью, какими-то негодяйскими поступками и так далее. Вот как мы иногда гордимся, что мы там что-то такое разрушили. Мы гордимся, когда мы критикуем, что мы лучше видим недостатки людей. Мы можем гордиться. Мы можем гордиться тем, что мы очень хорошо понимаем, что Кришна демон. Не Бог, а демон. И можем гордиться таким пониманием внутри себя. Потому что если человеком не гордится, он в основном это пытается скрыть. Человек скрывает это. Он не болтает такую ерунду. Как мы скрываем свои гениталии, скрываем какие-то свои недостатки. Когда человек понимает, что это недостаток, он его скрывает. Никто не выпячивает свои недостатки наружу. Но когда человек в гуне невежества находится, он выпячивает все свои недостатки. Выпячивает, выпендривается и даже более того, говорится, свои недостатки пытается представить в благоприятном свете. То есть выдать какие-то недостатки за положительные стороны своей натуры, своей природы, своего характера. Итак, люди не присваивали все это себе. Так же, как мы, если мы на самом деле очищаемся, то в нас также происходят эти виды отречения. Мы прекращаем присваивать себе это. Между, как говорится, между галькой и золотом, в Бхагавадгите Кришна говорит, для такой личности нету разницы между галькой и золотом. Между галькой и золотом. Твое, мое, нет разницы уже. Наша страна, ваша страна, наша нация, ваша нация. Поэтому Шрила Прабхупада говорит о международном обществе сознания Кришны. Это слово мы называем интернационал. International по-английски. Мы говорим интернациональный, но Прабхупада переводит международный. Международный, как Бхарата, как великая империя Бхарата, братство. Братство всех народов, братство всех. Мы не говорим пролетарии всех стран, соединяйтесь. Мы говорим, души, души всех стран, соединяйтесь. Соединяйтесь. Для чего? Для того, чтобы мы смогли совместно прославить Господа. Это называется Харинама Санкиртана Яги. Все мы дети Господа, говорится. И нет вашего леса, нашего леса, ваших гор, наших гор. Ишавасья и дам сарвам. Все принадлежит Богу. И в соответствии с тем, насколько человек начинает осознавать эту философию, этот закон или этот принцип, насколько он прекращает все себе присваивать. Все в руках Божьих. Бог нам судья, Бог поможет, Бог простит и так далее. Мы не имеем права никого судить. Мы не имеем права кому-то мстить. Мы не имеем много прав. Мы имеем лишь право исполнять свой долг, говорится. Какой долг? Служить Кришне. И в Сатья-йоге существует такое понимание. Поскольку люди очень благочестивы, они находятся не просто в благости, они в очень хорошей благости. Практически у них почти отсутствует гуна невежества. Чуть-чуть, немного примеси страсти. Чуть-чуть совсем. И гуна невежества, говорится, лишь слегка обозначена. Она присутствует, но лишь слегка обозначена. В разных факторах. В каких факторах? Что человек ест, спит, совокупляется, и иногда у него возникает чувство страха перед смертью. Но страх перед смертью проистекает из гуны благости, что человек думает, я не исполнил своего предназначения, поэтому я боюсь умереть. Я не боюсь умереть, потому что я боюсь потерять чувственные наслаждения. Я боюсь умереть, потому что я боюсь не достигнуть высшей цели жизни. Совершенно два разных страха. Страх в гуне благости, страх в гуне страсти и страх в гуне невежества. Абсолютно разные. Поэтому, когда мы говорим «бесстрашный», это не означает, что он вообще ничего не боится. Как Шрила Прабхупада. Он говорит, вайшнавы ничего не боятся. И в тот же момент он говорит, что я боюсь майю. И так он не боится того, что боятся другие. Он как раз боится того, чего другие что? Не боятся, наоборот. Видите, все наоборот. То, что в духовной жизни страх, в мирской жизни бесстрашие. То, что бесстрашие в духовной жизни, страх в материальной. Поэтому мы с вами говорили об этом. Что абсолютно сложно понять поведение преданного или поведение человека, который начинает разбираться в чем-то, как он себя ведет, очень странно. Потому что мы привыкли, мы привязаны к мирскому мерилу. Мы мирскими ценностями мерим всех людей. Шириной плеч, какой-то осанкой, там, что-то еще, красивым лицом, толстым кошелем или что-то еще. На самом деле это не является ценностями. Жизни. Абсолютно. Поэтому, говорится, все варны и все ашрамы классифицируются в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. В Бхагаватам первые строки Бхагаватам об этом говорят, что мы лучше других только по одному критерию, что мы глубже преданы Кришне. И эта лучшесть, или кто хорош, или кто плох, не нам определять, это определяет сам Кришна. Поэтому он говорит, что лучшие из людей – это мои преданные. Это не преданные говорят, мы лучшие из людей, потому что мы преданные. Нет. Так говорит Кришна. Кришна просит своих преданных передать это другим. Он говорит, лучшие из всех – это мои преданные. И передается это знание, что самыми лучшими из людей являются преданные. Это не значит, что преданные всем передали и сказали, передайте Богу, что самые лучшие из всех – это мы. Это Бог передает всем. Передайте всем, что мой преданный никогда не погибнет. Такой преданный очень дорог мне. Это Кришна говорит. Такая личность для меня не потеряна, ибо я не потерян для него. Кришна определяет. Кришна является критерием. И поэтому мы говорим относительно сознания Кришны. Сознание принадлежит Кришне. Он осознающий. Мы лишь частично осознающие. А иногда вообще забывшие об этом сознании. Поэтому мы говорим сознание Кришны. Как Кришна осознает нас. Не как мы осознаем Кришну, а как Кришна осознает нас. Как Он к нам относится. Мы можем относиться к Нему по-разному. У нас лишь желание, как бы мы хотели относиться. Но все отношения дает также Кришна. Мы не можем дать Ему какие-то отношения. Он может дать нам отношения, но не мы. Итак, это очень важное философское понимание. Потому что Кришна самодостаточен. Вот почему всегда с нашей стороны интересы проявляются. Кришне не интересно все наши там эти предложения или что-то. Он самодостаточен, он может без нас обойтись, а мы без него нет. И тот, кто этого не понимает, всегда будет думать, Кришна демон, потому что он не делает то, что я хочу. Он там наслаждается, а я страдаю. Почему он так все устроил? Как вот зэки, они сидят в тюрьме и говорят, как же так, мы тут страдаем, а все там ходят, наслаждаются. Ну кто вам не давал? Наслаждайтесь. Почему вы переступили рамки закона? И существует карма также. Почему я некрасивый, почему я не богатый? А, значит, Кришна устроил так, что я не богатый и некрасивый. Нет, устроил так человек сам. Он действовал таким образом. Все начинали в равной степени, как здесь описывается. Все стартовали одинаково. Все начали с положения Брамы, говорится. Каждое живое существо начало свое материальное существование с положения Брамы и заканчивало Индракопом. Индракопом, микробом. И микроб думает, что ж такое, Брама там такой вообще разумный, а я микроб, вообще безобразие, куда Кришна смотрит? Он наверняка демон, раз меня, такую великую личность, сделал микробом. Он сделал меня сумасшедшим, он сделал меня некрасивым, сделал меня небогатым, сделал меня таким, безобразие, демонюка. Демонюка он. Поэтому в 16 главе вот именно это настроение относится ко второй части 16 главы, демонические натуры. Они богохульствуют по поводу истинной религии. А какой-то дурак или дура называют их гьяни. Очень странно. Очень странно. Очень странное представление. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, вдруг человек, который думает, что Кришна демон, вдруг гьяни становится. Вы шутите? Кришна бы не называл их самыми лучшими из людей. Самые лучшие из людей демоны. Тогда бы Кришна встал на сторону Дурьятхана и стал его колесничим, и замочили бы всех этих пандавов. Нет. Все совершенно по-другому. Итак, это понимание. Когда человек не понимает, тогда он выпячивает свои недостатки только в результате своего собственного непонимания. И он делится своим мироощущением. Это как вы, вот вы, может быть, кто-то из вас маленький был, когда врач приходит, вот вы когда-нибудь в жизни кал сдавали? Я думаю, что вы все испытывали неприятное ощущение. Неприятное не в том, что это кал, а что вам приходится свой кал кому-то показывать, кому-то давать. Каждый испытывает какое-то, ну, такое не очень приятное ощущение. Как-то. Вот кто сейчас может кал сдать девушкам? Прабхи, сдайте девушкам кал. А девушке сдайте кал и подпишите еще там. Подпишитесь. Браман такая-то, там, или там такая-то, так сказать, Дуня такая-то, там, или вот такая-то, жена вот такого-то, вот. Навалило вот столько. Вы видите, как неприятно. Вот все смеются, потому что каждый понимает. Или когда вам говорят, нагнись, раздвинь. И вы тоже. Почему? Потому что мы считаем, что это не очень красиво. Это как-то неприятно свои какие-то вот такие вещи показывать. Вообще, ну как-то это. Почему? Это может быть ложная концепция или что-то. Точно так же какие-то недостатки, какие-то наши. Когда мы не понимаем, а дети им до фени. Дети, они в гуне невежества, им до фени, что показать? Они вам принесут в руках прямо. Покажут, они мажут на стены, там, на все. А им до фени, пальцем облизывают, помыл, выплюнул, пошел. Они в гуне невежества. Таким образом, когда мы о своих недостатках таким образом. Или, вернее, свои недостатки так выпячиваем и думаем, что это очень здорово. Как я вам рассказывал, когда маленькими мальчишками были, кто-то дальше плюнет, кто-то там выше. И так, да, нарисует что-то так, как я в одном журнале видел, как у нас в сатирическом. Там один мужик зимой стоит, снег, и он написал, я тебя люблю. Там что-то, Таня, я тебя люблю. Написал, Таня, я тебя люблю. Или там Ваня, или не помню, но он это сделал, так сказать, мочой. И люди, несомненно, в невежестве, и он искренне чувства выражал свои. Но кто-то со стороны, так сказать, думает, ну елки, это там агуна какая-то. Понимаете, кого люблю, того и бью, там, кого особо люблю, душу. Люди так думают, что это истинное проявление, потому что гуна невежества. В гуне страсти также происходит та же самая картина. В гуне благости очень, более-менее, что-то в знании проистекает. Что-то происходит в знании, поскольку человек в гуне благости менее обусловлен, менее привязан. К чему? К низшим гунам. К низшим гунам, но он все равно материалистичен, потому что он привязан к высшей гуне. Гуна – это означает материя. Материя, опять же, он к тонким проявлениям очень сильно привязывается. Итак, люди были менее обусловлены, и они не присваивали себе все. Поэтому здесь говорится, что Дакша, он также стал проблемой вселенной. Потому что Дакша присвоил себе своих детей. Он присвоил своих детей, он сказал, мои дети, он стал говорить об этом, мои дети, как ты мог, моих детей. А Нарада как рассматривал детей Дакши? Кому дети Дакши принадлежали? А? Кришне. Нарада думал, эти дети принадлежат Кришне. Кто-то смотрит, он говорит, эти деньги твои принадлежат Кришне, они не твои, они принадлежат Кришне. Я буду сделать все, чтобы ты использовал эти деньги для Господа. Я сделаю все, чтобы ты использовал свою жизнь для Кришны. Я сделаю все, чтобы все, что у тебя есть, ты использовал для Кришны. Нарада, это настроение Нарады. Это настроение Нарады. Он говорит, с чего ты взял, что это тебе что-то здесь принадлежит? Ишавасья Айдам Сарвам. Все здесь принадлежит Кришне. Ты можешь пользоваться только тем, что выделено тебе по праву, как твоя доля. И не посягать на долю других. Не посягать, ты ничего не должен скупать и так далее. Все это тебе дается только для одной цели. Для какой? Чтобы еще больше предложить Кришне. Еще больше занять это в служении Кришне. Ты столько можешь сделать. И люди, не очень хорошо понимающие, попадают под этот обстрел садху. Поэтому говорится, что садху всегда как бы остаются в стороне. Садху остаются в стороне, никто не может понять их положение. Поэтому мы видим, как мы привязаны к книжкам про христианских святых там, или про буддийских, про мусульманских, но мы не привязаны к вайшнавским святым. И мы хотим, чтобы вайшнавские святые были также описаны, как христианские святые. Потому что мы не понимаем, кто такие вайшнавские святые. В нашем даже сознании они менее значимые, чем христианские святые. Или мы их сравниваем. Это примерно так же, как сравнивать разных мессий. Там, с Христа, с Буддой, Будду, там, с Магомедом, Магомеда, с Кришной. Говорится, что никто не равен и никто не может превзойти. Как можно сравнить Иисуса Христа, допустим, и Шрилу Прабхупаду? Это абсолютно разные личности, разные авеши аватары. И говорить, кто выше, кто ниже, может только тот, кто очень хорошо понимает. В чем разница между Кришной, Буддой и всем остальным? В чем разница между этими религиозными системами? Что такое санатна-дхарма, что такое, так сказать, упа-дхарма, что такое асура-дхарма или чала-дхарма, что такое адхарма? Это не все одинаковое. Потому что все думают, раз это дхарма, значит это одинаково. Как мы говорим, раз все козероги, значит все одинаковые. Нет. Или все овны, все одинаковые. Это не так. Каждый приходит с определенной миссией. С определенной миссией. И миссия, когда приходит, чтобы проявить истинное положение Кришны, и, допустим, миссия, которая приходит проявить чаладхарму, абсолютно разное значение имеет. Абсолютно. Они едины в том, что они проявляют это по приказу Господа. Но по милости, которую они проявляют, то есть по объему и по реальности, которую они проявляют, они абсолютно разные. Как лампочки Прабхупады говорят, одна 40 ватт, другая 60 ватт, третья 100 ватт, а четвертая вообще солнце. Как можно лампочки с солнцем сравнивать? Во-первых, они все лампочки, но они все разной мощности. А другое вообще солнце. Источник света этих лампочек. Как можно это сравнивать? Это можно лишь сравнить, что это источник света, это свет. Но между ним такая огромная разница. Также все эти религии, взаимоотношения и так далее. Они выглядят как взаимоотношения, но они все разные. Религии выглядят все одинаково, везде там про Бога говорится. Но о разных аспектах Бога, а даже о разном проявлении, о частичном проявлении Господа, о четвертичном, о представителях Господа. Они поклоняются представителям Бога, как самому Богу. Там всякие духи, предки, там куча всех. Они представляют Бога для этих личностей. Они думают, это боги. Кто-то думает, что духи это боги, кто-то думает, что предки это боги. И Кришна говорит, иные думают, что нет ничего превыше этого. Они в невежестве. Они думают, что ничего нету выше этого. Они уверены в этом. Итак, здесь в Бхагаватам объясняется, что положение женщин таково, вот мы вчера с вами говорили об этом, что положение женщин в том, что женщина должна воспитаться целомудренной и верной. Верной тому человеку, который должен быть целомудренен и верен духовной жизни. Целомудрие женщины и целомудрие мужчин разное воспринимается, абсолютно по-разному. Абсолютно разные категории. Поэтому целомудрие мужчины – это в том, что человек верен до конца этой цели. Это целомудрие мужчины, что он все равно продолжает служить истине и пытается прогрессировать в этом. Целомудрие женщины в том, что она пытается хранить верность, верность такому человеку, такому мужу. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что духовная цель достижима и для женщин, и для мужчин. Просто она достижима немного по-разному. Мужчина должен привязаться к абсолютной истине, а женщина должна быть привязана к такому мужчине. Мужчина должен служить истине, а женщина должна служить мужчине, который служит истине. В этом суть взаимоотношений. Такие взаимоотношения становятся важными. Важными. И поскольку говорится в соответствии с законами кармы, мужчина полностью передает всю свою реализацию женщине, то женщина также полностью, то есть она достигает такого же положения, не меньше, не как там, не больше, она получает именно такое же положение, как и мужчина. Другой вопрос, верит ли женщина в это, в шастры, или не верит? Дает ли она противоречивые толкования этим формулям? Поэтому Кришна говорит, что тот, кто не верит в выводы шастр, есть кто? А? Не верит в выводы шастр. Кто он? Демон, конечно. Атеист. Это и есть демон. Демоны-атеисты. Демоничная личность. Толкования какие-то свои дают, комментируют что-то там. Но в шастрах ясно сказано. Вся реализация женщины, это в ее служении достойному мужу. Что обозначает достойный муж? Муж, который знает, в чем смысл человеческой жизни, и он устремлен к этой цели. И женщина должна все сносить от такого мужчины. Абсолютно все. И поэтому Свайбхува Ману также отдает свою дочь, эту Девахути, за Кардамуни. И Девахути, она стремится, говорится, она из дворца перешла в лес. Из дворца, где у нее были сотни тысяч слуг и служанок. Сотни тысяч служанок у нее. Она была избалована. Она ничего вообще не умела делать. Но отец ее готовил к такой жизни. С жизни с преданным. Он не готовил ее к роскошной жизни в царском дворце. А она прожила, говорится, если вы еще раз сейчас прочитаете, все, она прожила, все время там описывает, Прабхупада комментирует, что заметьте, какая женщина, как она была воспитана. Она была не воспитана жить в лесу, но она была воспитана преданности и целомудрию мужа. Поэтому многие думают, что надо воспитывать девочку, как жить в лесу, как ничего не иметь. Нет. Это не важно, в лесу вы будете жить или где-то. Важно, чтобы вы шли за мужем куда угодно, хоть в ад. Без сожаления, без каких-то проблем внутренних. Поэтому, говорится, она была воспитана в очень-очень изысканных условиях, но была воспитана и готова к любым тяготам и лишениям. Удивительно. То есть ее в прекрасной обстановке воспитали таким образом, что она без сомнений пошла за Кардамой Муни в лес. Стала собирать дрова, когда она ничего не делала вообще. Она даже не причесывалась практически сама. Не одевалась. Но она пошла за Кардамой Муни. И стала все делать сама. Потому что это было в ее крови. Ей было вдолблено и воспитано это. Что она должна делать для мужа что угодно. И говорится, Девахути погрузилась в это служение. Своему великому мужу Кардаме. И говорится, Кардама никаким образом... Никаким образом даже не приостановил свою духовную жизнь. Более того, когда Кардама создал воздушный замок, этот Гандхарвапур, он поселился в этом городе, в замке в этом. И говорится, он занимался с Девахути сексом 10 тысяч небесных лет. 10 тысяч небес... Он распространил себя даже в 9 форм, чтобы наслаждать ее сексуальные потребности. И при этом, говорится, его преданность не только не ослабела, а преувеличилась. Вот почему в шастрах говорится, что не сексуальная жизнь, ничего, сознание и цели, ради которых действует живое существо, и наука. Правильно ли делает человек? Даже если у нас правильное сознание, мы можем неправильно действовать. Поэтому Кардама был великим мудрецом, он знал, в каком сознании и что надо делать, как нужно правильно совершать действия. Как Кришна говорит Арджуне, мой преданный, даже убивая, не навлекает себя, на себя греха. Что же говорить об остальных грехах? Убийство является самым великим грехом. Не прелюбодействие, не что-то вы съели или выпили. Убийство является. И Кришна говорит, но если этот преданный действует ради меня, то даже убивая, он не навлекает на себя греха. И Кардама действовал ради того, чтобы проявился Капила Муни. Говорится, Кардама вычислил это, что в его семье появится верховная личность Бога. И Кардама все употребил для того, чтобы Девахути родила эту миссию, мессию. Это Капилу Муни. Итак, здесь также говорится, что Дакша отдал своих дочерей за великих личностей. За великих личностей. Ямараджа, там, многие из них махаджаны, великие мудрецы вселенной, которые знали, в чем истинный смысл человеческой жизни. И с ними было легче. Кому было легче? Дакше. Вот почему Дакша заинтересован был в производстве девочек. Потому что он понимал, что, по крайней мере, девочки будут исполнять то, что он хочет. А мальчики, они будут исполнять то, что хочет кто? Бог. То, что хочет Бог. Девочки будут исполнять все эти желания родителей. Какие желания? Внуков этих всяких, внучек. Они будут заниматься материальной деятельностью, грубой и тонкой. Поэтому они все экстрасенсы, там все такое. Ради чего? Ради семейного счастья. Всем, чем занимается женщина, даже если вы видите, что она очень там погружена в какую-то... Она действует только ради одного, ради счастья своей семьи. Ради счастья своей семьи она не действует ради духовных ценностей. Ей так кажется иногда, что она действует ради духовных ценностей. Она всегда действует ради семьи. Ради семьи всегда. Она думает, хорошо, если я продвинусь, то тогда моя семья будет продвинута. Если я в духовной жизни продвинусь, тогда в первую очередь... Ради кого она даже к духовным целям устремляется? Ради семьи. Ради семьи. Поэтому говорится, что женщине немного сложнее, потому что она очень сильно привязана к этим телесным представлениям. Поэтому шастры рекомендуют. Шастры именно. Как бы это ни ущемляло женщин, шастры рекомендуют. Так уж случилось, что человек получил какой-то тип тела. И он должен научно понять, как в этом типе тела он должен действовать. Именно в этом теле. В теле мужчины, в теле женщины, в теле там собаки, в теле свиньи. Живое существо должно попытаться это сделать. Или кто-то должен попытаться ему объяснить это. Различия указать. Но поскольку мы привязаны уже к собственному мнению о себе, то кто-то нам говорит так, как есть, и у нас проблемы возникают. Очень серьезные проблемы. Мы начинаем негодовать. Если... То, что нам предсказывают, или то, что о нас говорят, не соответствует нашему представлению о себе, о нашем будущем и так далее. Это нас задевает. Каждый из нас сейчас здесь сидит и думает о себе каким-то образом. И если кто-то будет говорить, и это не будет совпадать так, как мы о себе думаем, а мы будем хуже как-то выглядеть, то у нас будут проблемы. У нас будут проблемы. С кем? С собой? Нет. С этой личностью. С этой личностью. Поэтому никогда, Прабхупада говорил, никогда нельзя говорить человеку, кто он по-настоящему, в каком он положении, если он не находится под преобладанием гуны благости. Ни в коем случае нельзя. В гуне страсти он просто отвергнет ваш авторитет, а в гуне невежества он на вас разозлится. Итак, в гуне страсти человек отвергнет вас, а в гуне невежества он разозлится, посчитает вас врагом. Значит, очень так попытается вам причинить беспокойство. Поэтому в гуне страсти просто будете вы отвергнуты. Если вы, перед вами человек в гуне страсти, и вы ему будете говорить, кто он такой, или что о нем говорит гуру, он отвергнет ваш авторитет. Поэтому духовный учитель никогда не говорит такие вещи. Никогда. Вы можете слышать, я вот рассказывал, 11 лет я сидел на даршинах разных, и я никогда не слышал, чтобы духовный учитель так сказал, прямо, открыто. Никогда. Вот ты такой, такой, вот у тебя такие недостатки, вот тебе надо над этим работать, то-то, то-то. Нет. Почему? Иначе его авторитет будет отвергнут. И в то же время я видел даршины, когда людям говорили, вот это так, это так, это так. Поэтому пока человек не находится преобладающей гуной благости, ни в коем случае ему нельзя раскрывать его истинного положения. Вы представляете, если гуру вам скажет, ты психически больной, ты дурачок. Это правда. Если ты не будешь вот так-то, так-то делать, все, вы сразу отвергнете такого гуру. Сразу! Потому что ваша амбиция будет затронута. Сразу будет. Или вам скажут, ты же такая глупая тетка на самом деле. Я просто с тобой переписываюсь, чтобы ты не пала. Совсем, чтобы ты не ушла. Потому что ты не можешь ни с кем общаться здесь, кроме как со мной. Представляете, если бы он так открыто сказал это? Потому что это так и есть. Но человек не должен знать, что это из-за слабости с ним общаются так, напрямую. Что он не может просто принять никого. Что так амбициозен. А человек будет думать, что он продвинут. И есть очень много скрытых вещей для нас, и которые мы думаем, о, такие мы продвинутые. Нет. Это как раз проблема наша. И если нам ее раскрыть, мы отвергнем авторитет этой личности. Мы раздохновимся и так далее. Вот почему говорится, что мудрые не беспокоят невеж. В чем, значит, они не беспокоят? Они не стремятся раскрыть им их материальное положение. Они говорят о их истинном положении. Говорят, ты душа, ты должна служить Кришне. Ну, ничего, ничего, вот так. Ну, да ладно, ну, ничего. Ну, давай это, ну, давай так. Ну, давай. А ты можешь вот так? Связь, сохранить эту связь любыми способами. Какие-то другие личности в другом варианте действуют. Поэтому статус духовного учителя таким образом выглядит. Что духовный учитель, говорится, начинает ругать только продвинутых преданных. Но эта фраза «ругать», она выглядит, что он начинает не ругать, а раскрывать их положение. То есть, когда они достигают преобладания гуны благости, он начинает говорить им о их недостатках. И те, кто в гуне страсти и невежества, воспринимают это, что гуру их что? Ругает. Потому что если вы восприняли, что гуру вас ругает, значит, вы в гуне страсти находитесь. Потому что между руганью и похвалой в гуне благости нет никакого что? Различия. Нету никакого различия. Таким образом, вас хвалят или ругают, вас продвигают. Но в гуне страсти и в невежестве этого не понять и не почувствовать и не осознать. Не осознать. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заплакал, когда умер человек, который всегда его критиковал публично. Он заплакал. А этот человек не был садху, этот человек не был каким-то свами, госвами. А обычный человек, может быть, даже необразованный. Он так докопался до Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. И ученики так радовались. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати заплакал. Потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати смотрел на него совершенно другими глазами. Он понимал, какое благо эта личность несет ему. Он понимал лучше той личности, которая несла ему это благо. Личность думала, я все равно его доконаю. Все равно я его, так сказать, сделаю, так сказать, несчастным. Все равно я его уберу с пути. Все равно я, так сказать, сживу его со света. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати воспринимал его как великую руку Кришны, которая все время оттачивает его талант, оттачивает его способности, как бы формирует его лучшую сторону, убирает всякие недостатки. Вот. Почему эти истории все существуют? Не для того, чтобы мы просто их рассказывали, а чтобы мы учились, шли по стопам, не подражали, а шли по стопам этих ачарьев. А не подражали, ой, он, наверное, мне благо хочет, а сами там за спиной козни всякие чинили этому человеку. Это называется подражать, но не следовать. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати очень ценил эту личность. Он чувствовал, что эта личность именно послана свыше. Хотя даже сама не знает этого и настроена совершенно по-другому. Итак, это сознание вайшнава, сознание гуны благости или сознание, так сказать, шудха-сатвы, это очень сложно достижимые вещи. Особенно для тех, кто пытается обманывать. И говорится, в первую очередь, обманывать себя. Кутинати. Обманывать себя. Самоиллюзия. Сам себя погружать в иллюзию, что я продвинутый. Но в чем ваша продвинутость? В чем? Что у вас хорошая память? Это не продвинутость. В чем продвинутость человека? Что вы очень хорошо можете представить себя в ложном свете, будучи глупцом, представить себя мудрецом для окружающей неискушенной публики. В чем преимущество человека? Что он готов отказаться от чего-то? Нет. От чего мы здесь можем отказаться, когда нам здесь ничего не принадлежит, ни жен? О, они ведут отреченный образ жизни, они отреклись от своих семей. Шутите? Бали Махарадж сделал такую ошибку. Мало того, что он отрекся от всего, он еще сказал, что возьми мою жизнь. И говорится, когда он сказал мою, он проявил гуну невежества и совершил оскорбление. Он даже не понимал положение Ваманы Девы. Что ему все принадлежит, поэтому он сумел покрыть это двумя шагами. Он бы, если бы надо, покрыл бы это одним шагом, потому что все ему принадлежит. Но Бали Махарадж, когда это понял, он подумал, ну, по крайней мере, моя жизнь. Пусть тоже возьмет мою жизнь. И он сказал, возьми мою жизнь. Мою. Так же и мы думаем, что я отрекся от своих детей, я отрекся от своей семьи, от моей жены, я отрекся от моих денег, я и мое. Это проявление невежества. А вайшнавы думают, наконец-то я отдал деньги истинному хозяину. Ой, елки, прекратил быть вором. Наконец-то я отдал свою эту жену, вернее, не свою, а жену, потому что это все принадлежит Кришне. И Шавасяйус, я просто временно этим пользовался. Только потому, что я был неквалифицирован. Поэтому Кришна из сострадания ко мне дал мне попользоваться этим. Когда у меня не было ничего своего, Кришна сказал, ну ладно, на, попользуйся. Попользуйся. И когда я тебе скажу, отдай обратно, ты должен отдать. Потому что это принадлежит кому? Мне. И когда мы слышим, что Кришна говорит, когда гуру нам говорит, отдайте эту жизнь Кришне, отдайте свои семьи Кришне, отдайте то Кришне, отдайте. И мы говорим, как же? Гуру говорит, ну отдай свою семью, свои деньги. Начинается трансформация, чтобы мы не беспокоились. Представляешь, какой ты великий, ты свои деньги отдал Кришне. Кришна без них так страдает. Он голодает сейчас. Если ты не предложишь ему пищу, он же может похудеть и умереть с голоду. Придете как-нибудь, на алтаре лежат разбросанные тела божеств, парампары, похудевшие, с разбитыми головами. Надо защитить Кришну. Кришне нравится такое настроение. Когда преданный, по крайней мере, хотя бы так думает, что Кришна без меня не обойдется. Если Кришна даже такой, он впадает в состояние экстаза сам. Когда кто-то, когда букашка, так сказать, думает, что о, без меня. Как Кришна, он улыбался, когда все Колм Гавардхан поддерживали, помогали ему. Он держал на мизинце, и все, все тоже держали. Но стоило, представляете, Кришна бы раз убрал и придавило бы всех. Но все думают, все говорили, отдохни, отдохни. Все говорят, да я не устал. Держал. Это Холм Гавардхан. Иллюзии, разные разновидности иллюзии существуют. И мы точно так же думаем, о, мы такие продвинутые, мы так близко общаемся. Но мы больше очень близко общаемся только иногда по одной причине, что мы на стадии бесполезности или даже вредительства находимся. Чтобы нас как-то утихомирить. Как-то утихомирить, обращаются к нашим родителям. Вы там не могли бы своего ребенка утихомирить? Если ребенок не может общаться, говорит, ну ладно, ты его не трогай пока. Ой, давай, сын, да-да-да, он плохой, давай иди ко мне. Если у вас были бы дети, вы бы поняли, о чем я говорю. Иногда старшие дети хотят подчинить себе младших для отца или для матери, но младшие не хотят подчиняться так. Кто ты такой? Да я тебе говорю, что мама хотела или папа хотел. А я не хочу тебя слушать. Я хочу напрямую с папой общаться. Ну, как вы думаете, отец в какой степени больше рад? Когда подчиняется ему непосредственно, или когда он может через сына подчинять младших, или через дочь старшую подчинять? Конечно. Тогда у него высвобождается возможность. Он видит, что дети сотрудничают, он счастлив. Он счастлив, что старший, он принимает старшинство, он же старше тебя, он разумнее. Нет, он тоже играет в мои игрушки. Ну и что? Он-то так балуется. А для тебя-то это целая жизнь. Поэтому каждый может играть. Один балуется и играет, а другой живет этой игрой. В этом разница между старшими и младшими. Старшие тоже любят. Потом он говорит, на-ка. Они сразу уходят и делают что-то. Очень важно. Маленькому, иди-ка там. Нет, это не важно. Вы что, не видите, я занят. Все, уже понятно, кто старший, кто младший. Все так в жизни. Поэтому мы не действуем так. И для этого описывается в Шримад Бхагаватам положение всех этих личностей, Дакши там, всех этих мудрецов. Почему Дакши их отдал? Потому что он подумал, ладно, мои дочери сделают это. Они исполнят мою миссию. Дакшан понял. Вот почему люди иногда хотят дочерей. Как Джаганат Мишра, он хотел что? Он сказал, ой, почему мы с тобой не завели дочерей? Эти сыновья такие жестокие. Мачачи сказал, а что, почему они жестокие? Они нас оставили. Он спрятал все книги, чтобы маленький Немай не оставил их. Мать сказала, надо немедленно спрятать все. Ты что? Он же тоже отречется. Он идет по стопам своего старшего брата. Он тоже уже, я смотрю, там такие разговоры ведет, там, семья Майя, все, Майя, так все, не надо никому привязываться. Как же так? Мы не вкусим счастья старых родителей, у нас не будет маленьких толстопузых внуков, у нас не будет такого семейного счастья, такое. Как же так? Мы как в могиле останемся, пустота будет. И тогда они попрятали все книги. Все книги. И отец, он понимал, что вроде бы с одной стороны это хорошо, но с другой стороны он так был привязан. Так был привязан. Итак, Дакша своих дочерей выдал замуж, и у него был план. Какой план? Что дочери повлияют на этих мужчин. Дочери повлияют на этих мужчин. Дочери станут матерьми. И они будут воспитывать своих детей так, как им приказал отец. Он очень хорошо понял. Мужчины могут понять, кто такой истинный отец, а женщины нет. Потому что женщины привязаны. И женщины будут считать, что отец такой, он выше, чем другой какой-то там духовный учитель. А мужчины могут это понять. И поэтому Дакша подумал. Они нарожают детей и не отдадут их. Не отдадут их духовную жизнь. Не отдадут. Они сделаются мирскими религиозными. То есть религиозную основу будут иметь. Мирской религиозностью будут заниматься. Они будут выполнять важное служение. Заселить всю вселенную. Они будут заселять вселенную. Так подумал Дакша. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть. Понять хотя бы приблизительно такой аспект. Раз Вселенная создалась, она же должна быть заселена. Да. Тем не менее. Она должна быть заселена с теми живыми существами, которые еще не осознали свою духовную природу. Ну, так что он просто обязан делать свои дела. Тем не менее, он как бы. Или это только вот в Шримад-Бхагаватам, то есть разные уровни понимания? Нет, это однозначное понимание. Нет такого понятия разные. Как вот Кришна верховная личность Бога или нет? Есть разные понимания? Нет. Кришна один? Бхагаван. Только он Бхагаван. Никто не равен, никто не превзойдет. И он господин, то есть один. И точно так же существует только одна концепция, это взгляд Кришны, но он трансцендентальный. Поэтому, когда мы пытаемся рассмотреть этот один взгляд, то тогда появляется некое разнообразие, кажется нам. Это нам кажется так, поскольку это устроение йога-майя. Какой-то один взгляд представить в неограниченных концепциях. Но Прабхупада говорит, что суть духовного видения – это один плюс один – один, и один минус один – это один. То есть не появляется ни множественности, ничего не может уйти оттуда, ничего не. Вот все, вот это одна концепция. Это взгляд Кришны, отношение Кришны, мнение Кришны, желание Кришны и так далее. Все это, все, только все в одном качестве находится. Но потом оно начинает распространяться. Многообразие появляется. В этом одном появляется как ствол. И на нем появляются ветки, листья, там всякие плоды. Но ствол один. Или у ствола всегда один корень. Не бывает два корня, там корни, там. Нет, вот здесь корень. И в этом отношении, когда говорится о заселении Вселенной, то это означает занять живые существа, вот как Прабхупада описывает, правритти марг и нивритти марг. Дакша, как ты думаешь, он что представляет, правритти или нивритти? Ну так вот. Все очень понятно. Линия одна, не врите. Но для тех, кто не хочет еще, хочет еще вкусить разных вот плодов, которые те живые существа, которые не понимают еще, не имеют этого вкуса, не хотят получить это, их не беспокоят. Их, по крайней мере, пытаются занять в какой-то деятельности, пропитанной духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны. Но когда Дакша увидел, что проявилась какая-то, Нарада увидел проявление преданности в деятельности там прочетов, вот этих савалаш, харьяш, он увидел проявление преданности уже в их деятельности. Он тут же дал им сознание Кришны. Потому что целью и той деятельности, и этой деятельности является вернуть живых существ к сознанию Кришны. Поэтому, поскольку Дакша хочет еще наслаждаться, через процесс служения Кришне, Сакама Бхакта, и его последователи также являются кем? Вот этими карми, да. Ну, как бы, они хотят получать плоды своей религиозности. То есть, их цель не предлагать плоды Кришне, а получать эти плоды и наслаждаться ими. Поэтому они исполняют это. И чтобы Кришна, а Кришна думает, я должен занять их. Потому что если они будут не заняты, хотя бы в этой деятельности, пропитанной духом преданного служения. Они не смогут вернуться назад. Поэтому он дает этот путь праврити. Постепенно. Поклонение предкам, отцу, мудрецам. Не непосредственно ему, а через посредство. Поскольку они имеют материальные желания. Поэтому Кришна говорит, те, кто привязаны к чувственным наслаждениям, поклоняются кому? Полубогам. И они могут знать, что полубоги представители Кришны, но все равно будут поклоняться кому? Полубогам. Все равно будут поклоняться. И поэтому Кришна говорит, не очень разумные люди поклоняются полубогам. Но, он говорит, кому бы человек не поклонялся, он поклоняется мне одному, но делает это неправильным образом. И он ищет поклонение в соответствии со своей собственной природой. Как мы говорим, мне больше нравится эта религия. Мне больше нравится эта религия. Мы не говорим, какая религия нравится Кришне, ту и буду исповедовать. Нет, мы будем говорить, какая же мне нравится религия. Видите, какая разница? Поэтому Кришна говорит, о, слава Богу. И он дает разные религии. Выбирай, какую хочешь. А кто-то задумался и говорит, а какой бы тебя метод больше удовлетворил? Меня-то понятно, меня-то удовлетворяет вот это же пить, есть, спать, и вот еще бы религия, еще через это бы достигнуть бы тебя. Он говорит, нет, так невозможно. Вот в этом разница. Поэтому одни там, ой, мне нравится то, мне нравится там Анастасия, мне нравится там, кто там еще у нас есть, там, Порфирий Иванов, а мне нравится мусульманство, вот такое, там, шиизм, а мне нравится, вот там, допустим, буддизм, Голокпо, а мне нравится там христианство, лютеранство или баптизм, а мне нравится там, ну, мне нравится такой метод. Поэтому говорится, они поклоняются в соответствии с собственной природой. Какой? Материальной. Они ищут поклонение Богу в соответствии со своими природой, какой? Материальной, со своими материальными желаниями, материальными представлениями. И говорится, но те, кто мудрый, кто прошел, кто изучил все это, они говорят, они понимают, что нет кроме меня никого. И они с решимостью отдают себя преданному служению мне. Поэтому он говорит, они лучшие из людей. Они не думают, как им это нравится. Они пришли к выводу, что есть Бог, и я-то должен принимать ту религию, которая ему нравится, а не мне. Это неврити. Такие люди ищут именно ту религию, которая нравится Богу, при помощи метод, не который мне нравится, а который нравится Кришне. Арджуна также, он же искал то, что ему нравится. Сражался, где ему нравится, всякие цели преследовал, которые он понимал, именно в соответствии с тому, что, как его чувства были. Но когда Кришна его привел на Курукшетру, он был разбит, Кришна у него отобрал все. Получается. И что он отобрал? В первую очередь, он забрал все его представления, разбил их все. И выглядело, что как будто бы Кришна ругает, разбивает. Вот ничего, он наехал на Арджуну. Так выглядит только для глупцов. Это милость. Это милость, когда мы видим такими, кто мы есть на самом деле. Это не милость, когда нам говорят, вот мы завистливые, а нам говорят, да нет, это вы что? Мы жадные, нам говорят, да что, вы такой щедрый. Это обман. И мы наслаждаемся этим обманом. Но когда вроде кто-то говорит, да никакого у него нет мотива. Я знаю точно, что ты обманщик. И мы сразу, ну у него проблемы, все, попер. Ну давай, наедь, наедь. Так ведь, да? Ты согласен, что именно так происходит на самом деле? Именно так. Поэтому ни о какой гуне благости, о том, что мы садху или что-то здесь продвинуты. Поэтому мы все время стремимся изобразить из себя кого-то. Но судя по тому, о чем мы скорбим, что мы защищаем, как мы обманываем себя и других, мы не садху. Поэтому человек постепенно разбирается, кто лучше, кто хуже, кто в большей степени продвинут, кто в меньшей. Совершенно другими критериями он это смотрит. Он не смотрит, пьет, не пьет, не курит, хороший парень. Нет, это не критерий. Прабхупада говорит, это не является критериями. Регулирующие принципы свободы не являются также критериями для оценки духовного положения живого существа. Так ведь, да? И он приводит пример всяких разных святых, там, Пундарика, Видьянитхи, там, таких, которые от рождения имели склонность, но попали в другую среду. И вот эта среда навязывала им какие-то определенные представления и так далее. Но в их сердце, как только касались их сознания, как тут же это указывало, что это великие личности при всех вот этих внешних видах недостатков, так ведь? Как описывается, как эти Прабхупады говорят, как мусульмане. Они принимают мусульманство, но они... Единственное, что они любят слушать игры Кришны. А они мусульмане. Как же они любят слушать игры Кришны? Они едят мясо, они там то, они, ну, обычные мусульмане. Но они имеют такой вкус к слушанию игр Господа. Они сидят, плачут, если им сказать, пойдете слушать сейчас игры Кришны или на работу, зарабатывать деньги, а они выберут слушать игры Кришны. Поэтому это ложь, что человек, который в нашем случае пьет там или что-то еще делает, что в нем обязательно вкус есть к этой деятельности. Это вряд ли. Что он пьет, у него может быть нет вкуса, и что он не пьет, у него тоже нет вкуса. Или что он курит, у него нет вкуса, и что он не курит, у него нет вкуса. Суть не в этом. Суть в том, что все регулирующие принципы свободы или какие-то регулирующие преданного служения, это пробудить вот это стремление к абсолютной истине. Поэтому он говорит, следуй принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание достигнуть меня. Когда это желание, Прабхупада говорит, достигнуто, тогда эти предписания, они становятся лишь профилактикой. У них нету какого-то особого строгости, когда человек привязан уже к чему-то. Мы этого очень часто обсуждали, и Прабхупада об этом очень часто говорит. Когда между нами нет взаимоотношений, тогда все это необходимо. Когда между нами отношения, появляется прямота, появляется, мы освещаем вещи такими, какие они есть и так далее. Потому что мы надеемся на эти отношения. Когда нет отношений, тогда нужна деликатность, тактичность, так сказать, издалека на драной козе подъехать, там то, сё. Да? Так ведь, да? Но когда есть отношения, мы говорим прямо, ты что, дурачок, что ли? И человек принимает это. А другой, кто, у кого нет отношений, говорит, ничего себе, он на тебя наехал, елки. Я бы такого не стерпел, дурачок, сам дурачок он. Как ты терпишь? У тебя что, своего шарабана нету? Но этот человек держится на взаимоотношениях, а этот человек держится на форме только еще. Понимаете, да? Почему не надо каким-то вайшнавам, не было, не нужно никаких правил, ограничений, предписаний? Потому что между ними уже были взаимоотношения. Все остальное это было не шурой. Нужны законы, правила, ограничения, предписания, всякие строгости только для одного. Чтобы развить эти взаимоотношения. Когда есть взаимоотношения, это, в этом никакой ценности нет. Поэтому говорится, что преданные, они не следуют ничему. Вообще. Потому что они преданные, чистые преданные. Зачем им следовать чему-то? Они любят Кришну. Зачем нашим детям следовать чему-то, что вот они приходят, обнимают и все. Залезли на колени и обняли. Им до фень. А другие, ну как же так? Я, вот кто сейчас из Матаджи может прийти ко мне? Сейчас я приду. Вот раз, раздеться до гола и залезть ко мне на колени и обнять меня. А вот мой сын может это сделать. Из вас кто-нибудь может это сделать? Нет. Ну что, у вас нет со мной отношений? Вы придете и скажете, ну как же, у меня нет с вами так, чтобы я там как-то себя вел. Поэтому есть какие-то правила, этика, дипломатия, там то, сё. А когда есть отношения, нафига это все нужно? Это наоборот сковывает, сдерживает эти отношения. Когда они есть, это мешает этим отношениям. Представьте, заходит родной человек, говорит, да-да, извините, я бы мог войти. Ты что это? У тебя не в порядке, что ли? Ну что вы? Он чекал подробнее. Ой, наверное, я вас оскорбил. Вот я тут как-то вот не знаю, как вам сказать. А что случилось? Ну вот как-то, я же ваш сын, да? Ты говори, ты что? Ну как вот, я не знаю, как в шастрах об этом говорится. Причем здесь шастры? Что у тебя там за проблема? Ой, ну вот вы разгневались. Ой, Иван чекал по дороге. Это идиотизм. Или вы говорите, почему ты так, кстати, без тилоки ко мне пришел? Он до фени уже. Есть у него тилока или нет? Что между вами отношения? Как Прабхупада приводит пример этого ребенка и этого министра там какого-то в Англии, который на нем как на лошади ездил, линейкой по заднице хлестал. И тут ржал дико. Прабхупада говорит, со стороны может показаться, что этот министр всегда мечтал стать лошадью. Но нет. Он очень сильно привязан, поэтому те сидят и этикет соблюдают, а ребенок заходит, на него верхом садится, линейка его хлещет, и вперед, и гуго. И резче рывок, шире амплитуда, и все. Потому что у них есть взаимоотношения. Зачем ему какие-то правила стучаться? Он вваливает, как хозяин, туда. Ну-ка, дед упал, отжался, так сказать. И дед там. Потому что деду так хочется наслаждать объект своих отношений. Я помню, мы на море ездили, И я сыну младшему говорю, да пойдем там туда-сюда. Он любит же всякие эти игрушки там, эти компьютеры. А он говорит, нет, я пошел на море. Я говорю, зачем? Я ракушки буду собирать. Я говорю, давай я пойду, тебе соберу кучу ракушек. Я говорю. Он говорит, нет. Я говорю, а зачем, нафига они тебе? Он говорит, мне они не нужны. Я хочу их привезти дедушке. И он пошел, два часа собирал какие-то ракушки, целый мешок собрал. И дедушке тоже нафиг не нужны ракушки. Но дед был так счастлив. Почему? А? Потому что он ходил и собирал эти целый мешок. Каждая ракушка это было проявление какого-то чувства, какого-то отношения. И дед был счастлив. Все эти ракушки дома перебирать. Думает, вот он наклонился за этой ради меня, ради этой ракушки. И целый мешок там. Столько времени он думал обо мне и не думал о себе, о своих интересах, что я должен идти. Хотя я ему сказал, я предложил, мы пойдем там в компьютерный класс, ну, хлебом не корми, там дай на компьютер. А мы должны были уехать на следующий день. И он думает, что же деду привезти? И вот он пошел и собирал. И не пошел ни в компьютерный класс. Вот точно так же преданность. Это преданность деду. Также Кришне преданность. Когда мы говорим, да, при чем здесь, мы должны это сделать. Мы его любим, он такой классный. При чем здесь я со своими интересами? Я должен выказать ему свои чувства. И он не думал, я должен, ради долга пошел. О, я должен, так хочет. Нет, чувство было. Поэтому где есть чувство, нету долга уже. Долг там, где нет чувств, есть только понимание. Поэтому все эти долг и так далее, там правила, предписания, все это необходимо, пока нету этого чувства. Чувство бхакти, любви этой к Богу. Когда есть любовь, все остальное уже нет в этом необходимости. Более того, это наоборот оскверняет даже любовные отношения. Все это формализм, все там какие-то предписания. А три раза покрутить. Представляете, вы любите человека три раза. Четыре или пять, или вообще, если не покрутите, все, любовь кончится. Там никаких любви. По лицу. Не надо ничего. Кришна, он это отношение принимает. Не подношение, а отношение. Когда нет отношений, тогда Кришна принимает подношение. Ну, что ты там хочешь мне дать для развития наших взаимоотношений? И мы начинаем. Потому что нет отношений еще. Мы хотели бы их развить. Потому что ты нам нравишься, Кришна. Мы послушали от Прабхупады, от того. Хотя мы тебя и не видели, но судя по тому, как они описывают, ты очень классный. Поэтому я говорю, не надо никому подражать, ни в отношениях, а особенно в действиях. Очень часто я смотрю, там «Хай, Гитлер!» кричат или что-то там, подражают. Не надо, не подражайте. В этом ничего хорошего нет. Не подражайте ничем, моим отношениям с другими личностями. У меня есть отношения. У вас может быть не быть таких отношений. И вы думаете, что вы тоже так же можете себя вести. Нет. Вайшнавы брали палку и говорили, Кришне, если ты сделаешь, я тебе ноги переломаю. Мы не можем так вот взять, потому что так делали великие вайшнавы. А нам же следовать надо по стопам великих ачарьев. Мы возьмем палку и скажем, ты что, вместо пуджи, представь, все с палками, с битами заходят. 300 человек с битами на киртане. Говорят, если что-то не так, мы тебя тут замесим. Или гуру говорят. Ты прекращай дуру гнать здесь. Мы не можем этого сделать. Мы можем следовать, то есть развить такие отношения, а не палкой так махать, потому что мы так исследуем. Это подражать и следовать разные вещи. Поэтому вы не подражайте ничему. Что вам, чтобы подражать, придется очень много усилий сделать. А я не делал много усилий, чтобы это иметь. Чтобы вам заиметь машину, вам надо будет пахать, блин, день и ночь. Воровать, красть и завидовать еще. Мне не надо было день и ночь пахать. Я вообще не работал уже 15 лет. Вообще, ходил в эту академию, даже зарплату не получал. Меня интересовали эти ребята. И меня не интересовало, будут они чистить картошку или нет. Блевать. Вымоют они полы или нет. Я не смотрю на них глазами. Сколько масса будет здесь народ? Похвалят меня гуру или нет? Я думаю. Станут ли они счастливыми в этой жизни? Благодаря знанию. Кришна сказал, что я дам вам все для счастья здесь. И в конце вернутся ко мне. Я об этом думаю. Станут ли они счастливыми по-настоящему? А будут у них машины или там что-то? Да мне плевать. Будет ли у них отношение с Кришной? Мне не плевать. А будут они тут чистить картошку или не будут? Это мне. Люди, вот они на нашем Foodful Life должны, или там на нашей картошке, или все с позиции каких-то вот, идей. Ох, как хорошо, нам бы еще новых преданных, а то туалеты мыть некому. Почему это должно быть мотивом или целью нашей проповеди? О, нам жрать нечего, еще бы неплохо было бы попроповедовать. Ну, Прабхупада об этом и пишет, это все, это не является преданным служением. Если цель из-за того, что нам некого поставить на кухню, мы проповедуем, или нам некому картошку передать, или нам некому мыть полы, и поэтому мы кого-то сюда вовлекаем, или у нас нету денег, и поэтому так вот эти бизнесмены, такие хорошие, такие благочестивые. Ага, вот этот Фархат, а этот вот там кто, Архат, а этот Мархат, а этот Бархат. Да-да-да, ой, очень хороший, он же индус, да-да-да, он индус, ой-ой, а индусы всегда хорошие люди, они. Я потому что у них работать, все, где еще работать, индус-то ничего не скажет, а наши-то по башке, да здравствует индусия. Да блин, елки, еще не понять. Ну, а если кто это скажет, ничего подобного, у нас нет с вами отношений, вы такую чушь говорите, все по-другому. Я вот лично могу вам рассказать, как я почему там нахожусь, потому что Кришна верховная личность Бога. Потому что он воплотился в Индии. Потому что тот сингх, кшатрия. Кшатрии распространили все лекарства, ой, все знания во всей вселенной и так далее. Потому что Кришна Прабхупада был доктором, он доктор. Потому что лекарства от галоперидола к Шримад Бхагаватам мост перебросим. Мы о себе-то можем, чтобы как смошенничать, мы, ой, как наговорим там, елки, вообще ужас. Ну что? Да? Ну скажи. И не дай бог нам кто-то нам расскажет, кто мы такие на самом деле. Поэтому не надо приходить, лучше молчать. Но молчи, только молчи. Говори, что хочешь, только об этом молчи. И мы тебя будем носить на руках, мы тебе памятник воздвигнем, мы тебе мавзолей положим, мы будем тебе предлагать пинду. Но только молчи об этом, о чем угодно говори, только об этом молчи. Да? Так ведь? Как думаешь, Мих? Никто не хочет, поэтому ты сюда, когда тебе что говорю, я такой! Заметь на свое лицо. Да, Ромка? Всегда что? У меня мотивы! У меня один мотив! Баджа Хуремана! И ходит по горе. Баджа Уемана! Все видят мой мотив. Если у меня от меня исходит такой мотив, то я мотивированный. А они не мотивированы. И соброс. Поэтому иногда немножко, ну, можно так раз, вот такой, чик, и осквернить ее. А все что счастливы, потому что их там говорят, называют, ой, вы такие великие, преданные, ой, как бы нам хотелось вот в этот храм, ой, как бы хотелось на фестиваль, там только мы себя преданными и чувствуем. Что все говорят, о, благодаря вам, потому что вы такие. Конечно, там, где славят. Прабхупада всегда говорил, человек туда, где славят его, ломится. Он не будет ломиться там, где все говорят, не, мы его подозреваем. Не, мы подозреваем, скотина он. Он туда не пойдет, вы что, шутите? Где будут ему правду матку говорить? Ты что, падла, морда такая? Ну, выверну карманы! Уже заплачет. А что вы мои карманы смотрите? Ну-ка показал ведомость. Ну-ка аудиторскую проверочку быстро сделали. Вы нам не доверяете. Сколько в этом месяце жрал булак? Одну. И то не доел. Честное слово. Вы мне не верите на слово? А кто навалил такую кучу? С одной булочки невозможно. Что это из тебя лезет, Жулейна? Где ты это взял? Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Киджай. Киджай. Пиши не так, Гуранга, Киджай.